«Мисс Хикс», — говорил тренеру средней школы Итаки, директор средней школы Итаки, — «самая старая и уж во всяком случае самая лучшая преподавательница, какая работала у нас в школе. Она была моей преподавательницей, когда я учился в средней школе Итаки, да и вашей тоже. Мне не хотелось бы отменять за ее спиной наказание, которое она наложила на двух сорванцов». «Хьюберт Экли III вовсе не сорванец», — заметил тренер. «Гомер Макколей, да, а Хьюберт Экли нет. Он примерный маленький джентльмен». «Понимаю», — сказал директор. «Хьюберт Экли действительно из богатой семьи. Но если мисс Хикс оставила его в школе после уроков, значит, он там и останется после уроков. Я не сомневаюсь в том, что он примерный маленький джентльмен. Помню, таким был его отец. Самый примерный из всех примерных джентльменов. Но древнюю историю преподает у нас мисс Хикс, и не было еще случая, чтобы она наказала кого-нибудь незаслуженно. Придется Хьюберту Экли бежать в другой раз». Директор счел вопрос исчерпанным, тренер повернулся и покинул кабинет. Однако он не пошел на стадион, а вместо этого отправился в класс, где находились Гомер, Хьюберт и мисс Хикс. Байфельд с улыбкой отвесил поклон старой учительнице. «Мисс Хикс», — сказал он, — «я имел беседу с мистером Иком». Он давал понять, что заручился согласием директора явиться сюда за Хьюбертом Экли III и освободить его. Но тут вскочил Гомер Макколей, будто дело шло о его освобождении. «Я не с тобой пришел», — пренебрежительно бросил ему тренер и кивком подозвал другого мальчика. «Мистер Экли». «Что такое?» — спросила учительница. «Мистеру Экли надо поскорее переодеться, чтобы принять участие в беге на 200 метров с препятствиями. Мы его ждем». «Вот как!» — сказал Гомер. Он кипел от законного негодования. «А как же будет со мной? С мистером Макколеем?» Тренер ничего не ответил и вышел из комнаты в сопровождении сбитого с толку и несколько смущенного Хьюберта Экли III. «Видали, мисс Хикс?» — закричал Гомер Макколей. «Ну разве это не блат?» Учительница древней истории была так расстроена, что не могла произнести ни слова. «Мистер Байфельд», — наконец прошипела она, — «способен обучать спорту только таких же ослов, как он сам». Она замолчала, почувствовав, что ее вспышка была недостойной. «Извините меня», — добавила она, — «но он не только невежда, а еще и лгунишка». Бурное и никак не скрываемое возмущение мисс Хикс было просто очаровательно. Гомер уж почти не сомневался в том, что она лучшая преподавательница в мире. «Мне он никогда не нравился», — сказал Гомер. «Я очень рад, что вы его тоже не любите». «Я преподаю древнюю историю в средней школе Итаки. Вот уже 35 лет», — сказала мисс Хикс. «Я выпистывал сотни мальчиков и девочек Итаки. У меня учились твой брат Маркус и твоя сестра Десс. И если у тебя есть младшие братья или сестры, они тоже когда-нибудь станут моими учениками». «У меня есть только один брат», — заметил Гомер. «Его зовут Улис. А как учился Маркус?» «Маркус и Десс, — сказала мисс Хикс, — были хорошими детьми, честными и культурными». «Да, культурными», — повторила она, подчеркивая это слово. «Нравы древних народов делали их культурными от рождения. Маркус, как и ты, мог иногда сболтнуть лишнее, но он никогда не лгал. А вот подонки вроде Байфельда всегда были и останутся дураками. Для них я только старуха. Он пришел и солгал мне в глаза, совсем как тогда, когда был мальчонкой и лгал мне в классе. Ничему он с тех пор не научился, разве что лизать пятки тем, кого считает выше себя». «Ей-богу!» — подзадорил ее Гомер. Ему хотелось, чтобы учительница продолжала свои разоблачения. «Я видела на своем веку, как подобные супчики помыкают хорошими людьми, которым они в подметки не годятся, пробивают себе путь с помощью лжи и мелкого жульничества, расталкивая локтями тех, кто стоит выше всего этого. 200 метров с препятствиями — тоже мне препятствие.